«Благодарю вас», — ответила Элоиза без всякого выражения. «Это так великодушно». Она отвечала механически, как будто не сознавала их присутствия, а лишь чувствовала необходимость как-то реагировать, когда кто-то говорит. Отвечать формальными заготовленными фразами. Шарлотта лихорадочно пыталась придумать, чтобы такое сказать, что не прозвучало бы глупо и неуместно. «Быть может, сейчас вам хотелось бы побыть в компании?» — предложила она. «Или если вам надо куда-то пойти, вы предпочли бы идти не одна?» Предложение касалось скорее Эмили и Кэролайн, поскольку у нее самой не было ни возможности часто посещать Рутленд Плейс, ни кареты. На секунду взгляд Элоизы встретился с ее взглядом, а потом снова сделался пугающе пустым, словно весь известный ей мир умещался у нее в голове. «Спасибо. Да, может быть. Хотя, боюсь, едва ли я буду приятной компанией». «Моя дорогая, но это же совершенно не так», — поспешила заверить ее Кэролайн и подняла руки, словно чтобы протянуть к несчастной девушке, но Элоизу как будто окружил некий барьер почти осязаемой отстраненности, и Кэролайн вновь уронила их, не дотронувшись до нее. «Я всегда относилась к вам с симпатией», — беспомощно закончила она. «Симпатией», — повторила Элоиза. И впервые в ее голосе прорезалось чувство, но жесткое, пронизанное иронией. «Вы так думаете?» Кэролайн смогла лишь кивнуть. Молчание снова накрыло их, растягиваясь в меру их готовности терпеть. И вновь Шарлотта пыталась придумать что-то хотя бы для того, чтобы нарушить эту гнетущую тишину. Осведомиться, как там Тормот и что сказал доктор, было бы неприлично. Но ничего не говорить еще хуже. Секунды тикали. Казалось, комната сделалась огромной-огромной, а дождь за окнами далеким-далеким. Даже шум его отдалился. Женщины словно попали в ночной кошмар с несущейся галопом упряжкой и грохочущими колесами. В конце концов, когда Кэролайн собралась сказать что-то, пусть даже и нелепая, дабы нарушить неловкое молчание, служанка доложила, что к ним пожаловала Амарилис Денбай. При всей неприязни Шарлотты к этой женщине, она ощутила прилив благодарности просто за то, что та облегчила их бремя. Амарилис вошла сразу за служанкой и, остановившись в дверях, переводила ошеломленный взгляд с одного лица на другое, хотя, безусловно, видела карету у крыльца. Наконец, глаза ее остановились на Шарлотте. Лицо было бледным, обычно безупречная прическа скособочилась, а розовая помада на губах размазалась. «Миссис Пит, не ожидала найти вас здесь?» — произнесла она обвиняющим тоном. Вежливого ответа на подобные слова быть не могло, потому Шарлотта списала их на расстройство и оставила без внимания. «Уверена, вы зашли выразить сочувствие, как и мы», — ровно проговорила она, и, выждав пару секунд, но так и не дождавшись ничего от Элоизы, добавила. «Пожалуйста, присаживайтесь. Диван такой удобный. Как вы можете говорить об удобстве в такое время?» — внезапно взорвалась Амарилис. «Тормот поправится, разумеется. Но он испытывает такие муки». Она прикрыла глаза, и горячие слезы побежали по щекам. «Невыносимые муки. А вы сидите здесь, как на каком-нибудь суаре, и рассуждаете об удобстве». Шарлотта чувствовала, как в душе ее поднимаются гнев и боль. Амарилис выплескивала свои эмоции, не думая о том, что ее слова, может быть, ранят Элоизу. «Тогда стойте, если вам так больше нравится», — язвительно ответила она. «Если воображаете, что это хоть как-то поможет, никто возражать не станет». Амарилис схватила стул и села, не расправляя юбок. «По крайней мере, если ему станет лучше, значит, надежда есть», — подала голос Эмили, пытаясь слегка ослабить напряжение. Амарилис развернулась, открыла и снова закрыла рот. Элоиза сидела совершенно неподвижно. Лицо ее не выражало ровным счетом ничего, руки безжизненно лежали на коленях. «Не станет», — произнесла она бесстрастно, словно смотрела в лицо самой смерти, привыкла к ней и приняла ее без надежды. «Он больше никогда не поднимется. «Это неправда!» Голос Амарилис возвысился почти до визга. «Как вы смеете говорить нечто настолько ужасное? Он поднимется, я знаю!» Она вскочила, подошла к Элоизе и остановилась перед ней, дрожа от переполняющих эмоций. Но мисс Лагард не подняла взгляд и не вздрогнула. «Вы грезите», — очень тихо проговорила она. «Однажды вы это поймете. Рано или поздно вы узнаете правду, которой не избежать». «Вы ошибаетесь, ошибаетесь», — вспыхнула Амарилис. «Не знаю, зачем вы это говорите. У вас есть на то свои причины. Видит Бог, есть». В ее голосе, пронзительном, неприятном и испуганном, слышались обвинительные нотки. «Он поправится, я не собираюсь сдаваться». Элоиза посмотрела на нее, как на что-то прозрачное или пустячное, что-то выдуманное и неуместное, как свет от большого фонаря. «Если вам хочется в это верить», — тихо произнесла она. «Что ж, верьте, никому нет до этого дела». «Только я бы попросила вас не повторять этого, особенно если придет время, когда Тормет достаточно оправится, чтобы принять вас». Амарилис напряглась, руки ее как будто одеревенели. «Вы хотите, чтобы он лежал там?» — вскричала она, чуть не давясь словами. «Вы злая! Вы хотите держать его здесь узником? Только вы и он всю оставшуюся жизнь! Вы сумасшедшая!» «Вы никогда не отпустите его, вы...» Внезапно Шарлотта очнулась и незамедлительно перешла к действиям. Она вскочила и залепила Амарилис увесистую пощечину. «Не будьте дурой! Не будьте такой эгоисткой! Кому, скажите на милость, легче от того, что вы визжите здесь, как какая-нибудь служанка? Возьмите себя в руки и вспомните, что это Элоизе, а не вам, нести все тяготы. Это она заботилась о нем всю свою жизнь». «Можете ли вы представить, что бедный мистер Лагард хотел бы, чтобы его сестру, ко всему прочему, еще и оскорбляли? Доктор единственный, кто может сказать, поправится он или нет. А питать ложную надежду еще тяжелее, чем учиться терпеливо принимать правду, какой бы она ни была, и ждать исхода». Амарилис тупо уставилась на нее. Возможно, ее впервые в жизни кто-то ударил, и она была слишком потрясена, чтобы реагировать. А ведь сравнение со служанкой было смертельным оскорблением. Эмили тоже встала и отвела Шарлотту в сторону, затем проводила Амарилис назад к ее стулу. Элоиза сидела все это время, как будто не видела и не слышала их, погруженная в свои мысли. Они могли бы быть тенями, проносящимися по лужайке, настолько малый свет оставляли в ее сознании.